Друзья, всем привет! Перед вами страничка ВК, долгожданный выпуск о разводах. Прислал мне ссылочку на эту страницу один мой подписчик. Подозрение у него вызвало, что очень сильно предоплату требуют за заказом и товар. А хотел он заказать порох, где-то он нашел объявление какое-то. И дальше общение у него с этой дамочкой происходило в ВК. Ну, в общем, подозрения его оправдались. Дамочка подозрительная, страница тоже подозрительная, потому что к пороху отношения никакого не имеет. Видите, она торгует одеждой какой-то. В общем, я с ней тоже пообщался и вывел ее на чистую воду. В конце нашей переписки это будет понятно. В общем, смотрите. Так, друзья, ну началась наша переписка, наберитесь терпения, потому что переписка шла дня три примерно, тут будет нормально у нас общение происходить по времени. В общем, я ей пишу сразу «Добрый вечер, почем порох?» вопрос в лоб, не объясняю, откуда их контакт у меня взялся, и они, как бы жаждя наживы, тоже особо не хотят интересоваться, откуда я на них вышел, сразу пишут 650 рублей. Но я так понимаю, что это за унцию, или какая-то там мера еще у пороха есть, по-моему, я не особо охотник, поэтому... Не знаю точно. В общем, спрашиваю, отправят они в Воронеж или нет. Они мне отвечают, да, отправим без проблем, типа, желаете сформировать заказ. Да, но я тут интересуюсь, сколько доставка будет стоить. И, типа, такую замануху кидаю, что мне на 6,5 тысяч нужно пороха, чтобы у них, так сказать, был интерес срубить баблишко. 6,5 рублей – это нормальный заработок для мошенника, я считаю, с одного ложка. Поэтому, в принципе, они уже будут у меня на крючке. В общем, они отвечают хорошо, доставка плюс 200 рублей к заказу будет стоить. И заполняйте данные для заказа, мне вот пишут. Ну и тут видите текст, что он требуется, чтобы оформить заказ. И тут они мне пишут свои, так сказать, мошеннические места, куда они могут себе позволить перечислить деньги, чтобы потом их оттуда благополучно вывести. Ну, тут я им свои данные оставил, но я их сейчас, видите, закрыл, для того, чтобы там просто номер телефона мой, адрес, для того, чтобы мне не звонили, потому что многие мне звонят, когда видят мои ролики, честно говоря, это не очень удобно, потому что звонков очень много, поэтому закрыл я это сообщение. Ну вот, она мне отвечает, хорошо, записала она мои данные, и вот реквизиты для оплаты. Смешно, что ставят какие-то флажки суда наши государственные, для того, чтобы, ну, так сказать, усыпить бдительность заказчика и показать, что тут все серьезно, все тут Российская Федерация, все дела, видите, флажки, да? Ну и вот, а я у нее уже спрашиваю, типа, оплата вперед или нет, и какой способ доставки. Ну, и типа она мне вот отвечает, мы же решили, я, так, деньги, а, нет, подождите, деньги, а, она мне прислала вот номер карты какой-то, а я типа у ней спрашиваю, что вроде как мы решили Яндекс.Деньги, а вы мне номер карты даете. Но оказалось, что это Яндекс.Карта какая-то, в общем, я не знал, что существует Яндекс.Карта, поэтому, в общем, тупил немножко. Ну да ладно, продолжаем разговор. Да, типа они работают только по предварительной оплате. Это карта Яндекс.Денег, она мне объяснила. Сейчас просто очень мошенничество, я так под лоха кашу. Хотелось бы оплатить товар при получении, если это возможно. Ну и вот она мне отвечает. Вообще-то всегда мы работаем по наложенному платежу. Но вот были случаи, что покупатель просто продает, а пропадает и не забирает товар. Магазин платит за доставку, поэтому теперь работаем только по предварительной плате на карту Банка России. Ну, типа, она, типа, честный такой продавец. Раньше они, типа, по наложенному платежу работали, а теперь у них возникли неудобства, потому что кто-то там не забрал товар. В общем, дуренку гонит. И вот она мне пишет следующее. Что вы, Андрей, нам нет смысла никакого обманывать, никогда не опущусь к такой низкой человеческой позиции, чтобы зарабатывать себе таким мерзким путем, способом на жизнь. Ну и как бы на ваши деньги мы не богатеем, а репутацию потеряем. Но вот получается, что она вот пишет такие слова, что низко все это, да, для них мерзкий способ. И по сути они это делают. Она сама дала, охарактеризовала себя вот этим вот сообщением в качестве гарантии, типа предоставит мне паспорт и фотографию паспорта. Но если можно, тут я отвечаю, предоставьте, мне спокойнее, типа, будет. Ну и она вроде, конечно же, я вас понимаю, тра-та-та. Вот высылают какой-то девушке паспорт. И, соответственно, она держит в руках паспорт для того, чтобы показать, что все по-честному. И потом вот она паспорт, ну, дает просто так. Ну, видимо, какую-то там нашли, потому что я в интернете поискал, нету нигде вот такой, я не смог найти. Значит, это не с интернета они скачали, они просто какой-то дамочке приплатили за это дело. Тем более видно, что дамочка, по-моему, пьянствовать любит. Поэтому, видимо, ей заплатили за это дело, и все. И теперь пользуются вот этими вот фотографиями. Ну и вот я не посмотрел это сообщение, ей не отвечал, что-то там занят был. И она тут через день мне, наверное, опять пишет, что там вы оплатили, типа того. Ну и я ей отвечаю, нет, пока, типа, зарплата завтра, ля-ля тополя. И, типа, следующее общение, что меня товарищ отговаривает, говорит, что обман много через интернет. Ну, в общем, вот это я все читать не буду. Как бы кто хочет, нажмите на паузу, почитайте. Тут, короче, пишут кучу доводов и кучу вещей, которые как бы говорят о том, что обманывать нехорошо, и что их найти могут, и что наказание большое, и все в этом духе. Вот столько настрочили. Видите, как хотят 6,5 рублей заработать. Но это зэки, сразу скажу, что это зэки, не буду скрывать. Ну и вот после этого, так сказать, петиции этой, я ей отвечаю, вы меня убедили, типа, а можно последнюю просьбу, давайте с вами по скайп свяжемся, но чтобы мне убедиться, что, типа, это настоящая страничка, и что я именно общаюсь с этой барышней. Но ясное дело, сейчас пойдут оправдания, потому что я уже уверен, что я общаюсь не с этой барышней. Ну вот и мне она отвечает, вы что, я же вам предоставила фото с паспортом. Типа того, это такой весомый аргумент. Видите, фото на паспорте, имя совпадает со страницей. Как же она может быть фейковая? Ну, конечно, это же так сложно сделать фейковую страничку, когда у тебя есть фотография паспорта с человеком, и потом создать страничку. Это вообще нереально сложно, поэтому вообще, как такое может быть? Я вас уверяю, вам не о чем волноваться. Просто у нас здесь в офисе на ПК Skype даже не установлен, типа того, что она не может мне со мной по Skype связаться. Ну и вот я и пишу, ну просто может вы где-то взяли эти фото, типа того, аргументирую свои переживания, а может здесь свое фото с офисным степлером. А, ну типа я и говорю, тогда сделайте с офисным степлером для бумаги, для того, чтобы я убедился, что это не фейковая страница. Ну потому что если страница реальная, то человеку несложно взять фотоаппарат, сфотографировать себя со степлером офисным и выслать мне эту фотографию. Вот и все. И как бы тут понятно, что если это мошенник, если это зэк, то для него это очень будет сложно сделать, да? А если это реальный продавец, то взять степлер, сфотографироваться с ним и отослать фотографии, это проще паяльной репы, как говорится. Ну и вот, типа, такой ответ какой-то странный. Ого, вы что, Андрей? Что, это же несложно. Ну и, типа, она мне ответ, я вообще-то только вам паспорт свой скинула. Все заказывают так, без вопросов. Какие фото? У меня нет такой возможности. Свои могу скинуть фото. Ну, я ей пишу, это последняя просьба и перевожу деньги ваши. Я вижу, но подозреваю, что это не вы, типа. И вот она мне высылает опять эти фото с контакта. Ну, короче, вот к этой девушке она мне фото насылала опять ВКонтакте. Ну, наслал. В общем, типа того, что вот все по-честному. Ну, а я опять требую фото со степлером, ну или с линейкой. Это же несложно, типа того. Она нет возможности опять. Ну, понятно, что нет. Откуда в камере будет возможность сфоткаться с степлером или с линейкой, и тем более еще и девушку найти эту. Ну и тут я, та нету возможности, вот это та, это так украинцы пишут, поэтому я тут сразу спрашиваю, вы с Украины? Она спалилась, потому что на страничке ВКонтакте она пишет, что она с Питера, а тут она мне пишет, что с Донецка уже типа того, потому что я ей задал вопрос, та в России не говорят, говорят да нету, а не та нету. Ну, в общем, ответила, что с Донецка. Ну и, в общем, тут ля-ля тополя, и я не спрашиваю, почему с Питером, но тут пошло оправдание, что я сейчас в Питере, я родом с Донецка, короче, вывернулось. Так фото будет, я спрашиваю, Андрей, вы на самом деле? Я вам говорю, что я не фейк, и все честно. Я не смогу сделать фото и не обязан этого делать. С канцелярии фото и перевожу деньги. Я опять уже начинаю давить. Если вы хотите, не заказывайте. Всего доброго. Мне ваш заказ безразличен вообще. Ну, типа, уже вроде как поняла, что сейчас чего-то как-то не срастается. И пишет, ну, тоже такие манипуляции психологические. Типа того, что ей неинтересно, и что как бы я должен уже решать, переводить или не переводить. Но я ей тут отвечаю, я знаю, что не обязана, просто это личная просьба, пожалуйста. Она мне опять, я еще должна прогибаться под вас, опять давление на меня пошло, извините, но я так и не предоставила весомой гарантии. У меня зарплата 10 тысяч, страшно, типа того, говорю, 6,5 тысяч переводить. Я вам говорю правду, поверьте мне, ваш заказ придет. Ну, в общем, опять про деньги разговор пошел, и тут пошло убеждение. Ну и, в общем, тут я уже начал голосовые сообщения ей писать. Голосовое сообщение хотя бы можете отправить? Ну вот, видите, это такая просьба последняя, что голосовое сообщение даже не смогла она отправить, но он не смог отправить, потому что если была бы эта девушка, голос-то я не знаю, и она бы отправила сообщение, тут сложности нет. Но они даже голосовое сообщение не смогли отправить, потому что мужики сидят отдельно от баб. Ну и как бы, видите, фух, как тяжело с вами, ну естественно, я уже их подзапарил. Хорошо, только нужно микрофон найти. Сейчас поищу у кого-то. Но понятно, что тут была сейчас тема такая. Видимо, он суетился, чтобы кто-то написал сообщение и отправил. И чтобы он переслал мне это дело. А я тут говорю, с телефона же можно. Вы в онлайн будете, никуда не уходить. Но там у них, видать, суета пошла по камере, что они начали суетиться, как и чего, как это сделать, сделано. Ну, это, в принципе, реально сделать. Скажите фразу, я по поводу отправки пороха, хорошо? Да, как пожелаете. В общем, они там суетятся, я сижу, жду. А можно вам позвонить? Еще проще будет, типа того, говорю. Ну, думал, что если я ей позвоню, запишу запись нашего разговора, было бы забавно. Но, в общем, нет, типа того, пишет опять, фух, нет, телефон свой я уже точно никому не даю и ни с кем не созваниваюсь. Вот сейчас зайду через телефон, сделаю вам это голосовое сообщение и все. Вам не кажется странно, что на три мои просьбы, чтобы удостовериться, что вы не обманете меня, вы ищете какие-то оправдания? Это очень подозрительно. В общем, вы что там вообще, что ли, типа того? Ну, это стандартный какой-то ответ, что этот зэк около памяти, около банкомата тоже какими-то такими фразами кидался. Вы что там вообще? Вы о чем вообще? В смысле вообще там? Я вам оставила паспорт, она мне отвечает. Теперь ищу как дурочка, чтобы зайти в контакт и сделать вам голосовое сообщение. Просто непонятно, что значит зайти в контакт, если она уже в контакте со мной переписывается. Что за бред? И зэки же, они сидят в камере, с телефона общаются, не с компьютера. А как известно, в каждом смартфоне есть микрофон. И значит, можно голосовое сообщение послать. Поэтому какую-то дуру гонят полную. Типа, что вам еще не так? Мне все не так. Мне все не так, когда меня разводят. Уже поздно насчет сообщения. Я не поверю, что это вы говорите, потому что подозреваю, что сейчас кого-то попросите это сделать, потому что это сделать 2 секунды, на это столько времени не надо. Ну, типа, это все с вами ясно, короче. Отчаяние пошло у них небольшое. А вы, прежде чем разводить меня, зашли бы, не поленились на мою страничку и посмотрели, чем я занимаюсь. Так что ждите ролика про вашу страничку фейковую. Я ее обнародую на весь интернет. В общем, после такого высказывания мне написали они, что ты обычный жлоб, типа того, который ничего не хотел заказывать, а только потрепал мне нервы. Нет, я не обычный жлоб, я обычный парень, которых таких мудаков, как ты, выводит на чистую воду, разводил. Так что катись ты, понял? Ну, и тут на эту фразу мне пишут: слышь, ты дебилоид. Возьми себе, ставь 100 грамм пороха в попу и подожги его. И тут пошла тема угроз. Мои пацаны тебе такую голову набьют, что ты дураком до конца жизни останешься, ты чепуха. Но вот это ты чепуха, это все выражение такое тюремное. Не раз я его слышал, поэтому все, вот это палево, что это зэки, они спалились все на 100%. Какие пацана? Какие пацаны? Ты че вообще несешь, педрила? Попутал вообще берега. Ох, тебе и пизда, пишет. Ну, думаю, всем ясно, что это уже не девушка со мной общалась. Ты ж с петушиной хаты. Ты имел в виду петухи твои? Я тебе говорю, тебя найдут в любом случае, петушок ты сибирский. С чего взяли вообще, что сибирский, я так и не понял по сей час. Ох, здорово я тебя развел, петушара, очко бомбанул у тебя хорошенько. Ты признайся, ты с петухами в хате сидишь, потому что нормальные мужики такими делами не занимаются, петушье всякое. Ну тут у него, ух ты, тварь, тебя обоссут. Но ясное дело, у него там истерика, потому что слушает он это все дело своим сокамерниками. Надо же как-то себя, так сказать, поднять в глазах друзей. Поэтому вот ты тоже пишет такие оскорбления. Ну давай уже голосовое сообщение шли. Теперь-то я открыл, рассказал о себе, что и чем я занимаюсь. Теперь и тебе свой голос петушины прятать уже не к чему. Кацап ты ебаный. Ну, кацап, это я вообще что-то не знаю, это украинцы, что ли, по-моему, так обзывают Украину. Или украинцы русских обзывают, не знаю, но вот кацап он меня называет. Тебя басут, тебя говорю, ты что, не веришь? Конечно, не верю, кто там меня басут. Или ты уже обиделся и сидишь у параши? Ну, тут он мне собирается в рот нассать. Ой, вообще. А чё ты так раздухарился-то? Ну, не получилось развести, самого развели. Чё ты так ерепенишься-то? А тебя в хате, правда, мужики Дарьей зовут? Неудачек 10 тысяч за зарплаты. Ну, типа того, что я сказал, что у меня зарплата 10 тысяч, и я 6,5 рублей боюсь перевести. Вот он мне пишет, что типа 10 тысяч зарплат у меня, что я неудачник. Съебался дворняга. И все. И после этого он мне заблокировал мою страницу, что я ему не могу ни написать, ни зайти. В общем, друзья, под видео вы видите ссылку на его страничку. Давайте его подзаебем конкретно, потому что людей разводят, блядь, и ему это должно тоже как бы приносить некие неудобства, потому что людям он кучу неудобств заставляет. Так что я думаю, вы, мои подписчики, поможете ему тоже неудобства доставить с помощью вот сообщений с каких-нибудь заказов. Можно попробовать одежду у него позаказывать, какая там на страничке, посмотрите. В общем, надеюсь, вам понравился вот этот ролик. Подписывайтесь на канал. Всем пока.